«Что, старшина, так старательно бороду трешь? Задумался?» «Крепко же их допекли. Похоже, это действительно опасный человек. Деньги немалые. Да чего там, просто огромные. Ну что ж, друзья мои, пора собираться в путь. Что могли, узнали. Как сможем, подготовимся. За дело!» С каждым километром пути светило все заметнее спускалось к горизонту. Хвала Ванку! Опытный возничий дал тяжеловозам почти полную свободу. Вожжи положил, к кнуту не притрагивается. Впереди длинный прямой участок. На нем, так же, как и на других караванщиках, надета кожаная броня, искусно сшитая из кусков толстенной шкуры горного яка. Кое-где жесткий панцирь усилен железными пластинами. Доспех добрый, однако неудобный. У главного по обозу кольчуга, у его доченьки тоже. Накладнее, зато надежно. Правда, кольчуга требует постоянного правильного ухода. Обычно их проваривают в льняном масле. Только в силу естественного трения колец пленка долго не продержится. Гораздо эффективнее смесь из двух частей льняного масла и одной воска. Состав разогревается на огне до температуры, близкой к точке кипения. Доспех опускают на несколько секунд. Если на кольцах осталась влага, то она быстро испарится. Хранить кольчугу лучше всего в льняном мешке. Моя кольчуга особая. Легкая, непривычно тонкая безрукавка, собранная из колец отличной стали. Непростое изделие. Клинки тоже требуют ухода. Оказывается, булат ржавеет ничуть не меньше, чем простое железо. Иногда даже сильней. Я свой меч каждый день протираю льняным маслом, после чего чищу его досуха, чтобы не страдали контактные свойства, вкрапленного в металл серебра. В последнее время в моду входят ножны, подбитые изнутри мехом. Научно достигаемый этим эффект наиболее креативные мастера Ванкора пока не обосновали. А все дело в том, что овечья шерсть содержит ланолин, который совершает всю работу по смазке и консервации. Правда, овчина в этом случае должна быть соответствующей, натуральной выделки, не обезжиренная. Ножны получаются более массивными, чем обычные. Я решил вопрос по-другому, уже при заказе. Устье ножен плотно входит в узкий и высокий буртик, расположенный на гарде, как на горских кинжалах. Благодаря такому ухищрению капли воды никогда не проникают внутрь. Вот тебе и осень. Уже вечереет, а жара все не спадает. Я опять улегся в сено на повозке. Пора дать спине отдых, немного расслабиться, приготовившись к длительному ожиданию. А еще отсюда удобно вести тыловое наблюдение. Дело в том, что теперь наш воз идет последним. «Лана, не сиди на ящиках, спустись вниз!» Девушка повернулась, улыбнулась и нехотя опустилась пониже. По моему настоянию, Гика поставил ящики так, чтобы сделать что-то вроде ниш, в которых человек наименее уязвим для летящего снаряда. Постепенно становилось прохладней, цикады переставали петь. На акустическую вахту вышли зеленые древесные лягушки. Ох и противные же создания, не перевариваю. Большущие. Глаза вылупят, словно базарные гипнотизеры. Только представил себе, как раздуваются глянцевые голосовые мешки, и становится плохо. Как на грех, лягушки разорались с такой силой, что появилась надежда. Вот сейчас лопните от натуги, уроды пупырчатые. Наверное, рядом имеется большое болото. Однако есть полезное свойство и у этих мастеров жуткой трели. Раз так заливаются, то поблизости нет агамбры, точно говорю. Никто толком не может объяснить, диковинный зверь это или нечисть. Агамбра внешне похожа на громадный вздутый блин. Если вы, конечно, можете представить себе блин под 8 метров в диаметре, у которого спереди зубастая пасть на пол туловища, снабженная стреляющим языком с когтями, а сзади болтается длинный скользкий хвост. Прыгает хорошо, далеко, резко. Древесные лягушки для них — лакомство. А одинокие вольные странники — еда. Так вот, о снарядах. Дело в том, что луки и арбалеты против человека на Ванкоре неэффективны. Вроде бы я уже говорил об этом. Всему виной те самые серебряные амулеты на цепочках и шнурках, которыми обзавелись многие. Амулет исправно уводит выпущенную стрелу или болт. Именно уводит, а не экранирует. В сторону и вниз. Приземляет. Останавливает полет. Теоретически, выпущенная в вас стрела может ударить по товарищу, стоящему позади или рядом. Но кто же будет рассчитывать на слепой случай? Волшебный прямоугольник нейтрализует любой продолговатый предмет в пределах определенных размеров и веса. Поэтому снаряд из баллисты, вроде той, что установлена на башне поселения, с кислым названием «Глухое», по-прежнему работает исправно. Такую пику никакой амулет не остановит. Как не останавливает он пущенную из пращи свинчатку, глиняный шар, закаленный в огне, банальный камень или страшный болов Рилан. Пистолет? С пулей и картечью, думаю, все ясно. Черт, опять эта девчонка. Времени у нас хоть отбавляй, до Бекада еще далеко, бросила она, спрыгивая с ящика и усаживаясь рядом. Папенька все ждет нападения. Я так не могу. Арбалет где? Строго спросил я. Ой, на ящике оставила. Забери. Вечный девичий ой сейчас неуместен. Какая-никакая боевая единица. Я готова. Еще указания будут, вольный странник? Слушай, Лана, почему ты не рассказала отцу о случае на выпускном балу? В выпускном? У нас так не говорят. Папенька у меня хороший, добрый, только многое не понимает. Знаешь, я его учила. Грамоте? Деньги считать? Ну-ну. Отчего ты смеешься, Марк? Например, я приучала его к чтению книг. Похвально. А что за предметы были в школе, в старших классах? Я действительно ничего не знаю о системах образования Ванкуры. Не до того было. Фриландский язык, конечно, столичный триунский. Она начала смешно выставлять пальцы. Еще математика, литература, география Ванкуры, животный мир, танцы, верховая езда, гимнастика, основы алхимии, теология причистого Ванка, суеверие горы равнин, введение в магию, теория и практика светского поведения, да много. Так ты теперь светская львица? Что вы? Да-да, помню. Лишь самые азы. Вот в лицее, куда я собираюсь поступить, если разрешит папенька, будут преподавать углубленный курс. И что же в нем особо интересного? Спросил я без всякого интереса. Особо? Ну вот, например, там девушек учат красиво спать. Наверное, мое лицо изменилось. Удивлен? Да. Лежать в постели правильно, красиво, чтобы даже во сне волосы не растрепались. Не дрыгать ногами, не закидывать их куда ни попадя, не пускать слюни на подушку, не храпеть так, что на каминной полке дрожит пламя свечей. Обалдеть, не удержался я. Какое-то незнакомое словцо. Не обращай внимания, Лана. Неужели же такое возможно? Вспомнив весь свой опыт ночевок с представительницами прекрасного пола, я искренне удивился. Еще как. У меня есть одна подруга. Лучше давай о себе. Обо мне много не расскажешь. Я ведь только начинаю жить по-настоящему. Пока училась, часто разъезжала вместе с отцом. Потом мне это надоело. В конце концов, теперь он и сам может читать книжки про городских сыщиков. Разве не так? Я могу обучить его танцам, но мама не поймет. А папеньке непременно стоит научиться танцевать, иначе он так и останется в глазах городских чиновников неотесанным увольнем, пусть и разбогатевшим. Сможет ходить на приемы, а не отсиживаться в сомнительных кабаках. «Думаю, эта мама как раз поймет и оценит», — рассмеялся я. «Вот, кстати, а где она?» «Осталась дома, на хозяйстве», — сочувствующе вздохнула девушка. «В магазине?» «Не только. У нас еще две таверны». «Да ты богатая невеста!» «Милый Марк, пока мне это не помогло. Ты же знаешь о моем горе. Может, от этого будет какой-нибудь прок в будущем?» Скрипели массивные колеса. Чуть пошатывались ящики и тюки поклажи. Тишина вокруг, покой. Дорога шла над низиной. Просматривается горизонт впереди. Где-то там, на большой реке, стоит Бекада. В прохладном воздухе разливались вечерние ароматы цветов и смолистые запахи бескрайнего леса. Заходящее солнце, как всегда, было прекрасно. Скоро светило скроется за полоской леса вдали, наступят короткие зеленоватые сумерки, которые сменят сиреневый полумрак, и вскоре тьма спустится на земли Фрилан. Хорошо бы до этого времени укрыться за каменными стенами. Позади грунтовый тракт тянулся бесконечной лентой в темнеющей зелени леса, словно след огромного червя. Говорят, ближе к Бекаде опять появится мощеное булыжником покрытие. Стоял один из тех вечеров, которые лечат человеческую душу. Косые солнечные лучи, проникая сквозь ряды высоких деревьев, рисовали узоры из полос красноватого света. Впереди густые ветви перекидывали над дорогой диковинный мостик, словно жерло таинственного туннеля. Колеса пару раз чавкнули. Бурый ручеек с плеском вырвался из-под железных ободьев, пересек дорогу и снова затерялся в зарослях орешника. Не считая монотонного писка кровососущих и шепота листьев, всюду царило успокаивающее безмолвие. Однако дикий лес был наполнен живым. То юркая белка мелькнет у самых корней, спеша забраться по стволу повыше, то дикий кошак, растянувшись на выгнутые ветки дуба, скрытно наблюдает за процессией опасными желтыми глазами. Один раз слева из чащи высунулась пятнистая кабаниха с выводком. Трое забавных поросят тут же принялись с интересом обнюхивать колею, оставленную тяжелыми повозками. Мать насторожилась, но потом, решив, что удаляющиеся странные чудовища опасности не представляют, спокойно пошла через дорогу. Только что из-за стволов вяза на тракт ступил грациозный лесной олень и начал пугливо озираться вокруг настороженным взглядом существа, отлично знающего о желании многих начать на него охоту. У фриланкера олей нет, как нет и запретов на убийство рогатой дичи. Дорога, по которой мы ехали, была гораздо безлюднее, чем многие другие тракты Ванкоры, особенно относительно короткие участки, соединяющие крупные города. Там я время от времени встречал попутчиков. Меня не раз обгоняли вереницы повозок, мулов с вьюками и группы всадников, двигавшихся в попутном направлении. Одинокий обоз на пустой дороге. «Марк, что-то происходит?» «Впереди!» — привстав, Лана уточнила. «По-моему, мы останавливаемся». Возница тоже встал, всмотрелся и обернулся ко мне, коротко показав холодными глазами за спину. Он вообще не любит болтать. Похоже, мы все-таки нарвались на неприятности. «Сидеть!» — скомандовал я. «Взводи арбалет!» Передняя повозка уже остановилась. Вторая прошла вперед и встала под ее прикрытие. Третья пошла за первой. Выстраивалась своеобразная каре. Пока все наблюдали за перестроением, я уловил краем глаза какое-то движение у зарослей ежевики, перед которыми мы начали тормозить. Быстро перевел взгляд, но травянистая обочина и переплетение веток казались безжизненными. Нет, кто-то там затаился. Над дорогой пролетел протяжный, низкий звук рожка старшины обоза. Тревога! Нападение! «К бою!» — гаркнул я. «Гика, остановись здесь!» Бывший воин беспрекословно выполнил команду. «Нам туда не надо. Внесем смятение в планы противника». Проклятие, как же хочется рвануть вперед и сразу оказаться в гуще событий. Ни в коем случае. Последний воз выполняет роль засадного полка. Я снова сосредоточил свое внимание на зарослях и в тот же миг заметил, как ветки качнулись, словно раскрывая зеленые двери, и на дорогу вышли двое. Лица были хорошо освещены заходящим солнцем, проявившим каждый хрящ, морщинку, волосок. Первый был настолько безобразен видом, что по коже забегали мурашки. Довольно пожилой приземистый бандит с окладистой бородой-лопатой, длинным крючковатым носом и ярко-красным платком, стягивающим длинные и черные, как смоль, волосы. Второй разбойник гораздо моложе товарища, суше и выше. Пару секунд я не отводил глаз от его выпеченных губищ, с глубокими трещинами и сверкающих белизною выпученных глаз. Пара резво выкатилась на дорогу и мелкими шажками начала подбираться к нам. Оба черненькие. У каждого круглый щит и кривая сабля с эфесом. «Это кириты!» — хрипло крикнул возничий, хватая с ящика бола. «Странно. Кириты — ванкорский аналог цыган. Обычно они кочуют гораздо южнее, где побольше народа и мест для поживы. Какой черт занес их севернее? Главарь? Джак? Джак? Мог бы и сам догадаться. Имя похоже на киритское». Впереди уже слышался нарастающий шум только начинающегося боя. В воздух взлетели метательные снаряды фрилан. Вот кто-то страшно заорал, уже получив первую порцию итогов личной драки. «Лана, бей!» Хорошо, что на арбалете девчонка. Она не стала сомневаться, сразу выстрелив в негодяя с красным платком. Я говорил, что никто из жителей планеты не будет рассчитывать на лучное оружие, так же, как и на слепой случай. Но я-то не абориген. Тук! Средней длины тяжелый болт метнулся вперед. Тут же был отражен серебряным амулетом старика и удачно ушел по левую сторону от него, заканчивая свой полет в ноге второго. «Заряжай!» «Тук!» Опытный Кирит, не обращая внимания на вскрик более молодого напарника, уже очевидно, что невезучего, умело отразил болт щитом. Да так сильно, что деревянная колотушка отскочила почти к колесам повозки. Гика уже примерялся вторым снарядом, явно намереваясь швырнуть его удачней. «Тук!» Второй пал на землю. Катается, орет чего-то. «Не бойся, тебя не трону». «А вот этого в платке надо нейтрализовать». «Ухожу!» — крикнул я. «Стоять здесь, работать арбалетом по прачникам, что в линию». Выскочив на дорогу, я наконец увидел противника в полном составе. 5 человек поочередно, но порой и синхронно, раскручивали кожаные пращи. Еще 7 стояли в стороне, готовясь к атаке. Хорошо вооружены с собаки, щиты у всех. Вот 2 метнули короткие дротики. Это зря. Повозки спрячут защищающихся, и вы подарите оружие врагу. Позади них высился настоящий монстр, краснорожий Джак. Трудно было его не опознать. Главарь умело командовал отрядами, выбирая момент для решающей атаки. Что же, попробуем ее сорвать. Ожидая поединка, страшный ликом Кирит в ярком платке встал ко мне фронтом, чуть отступая. Подходил я быстро. Было понятно, что серьезного противника бандит во мне не видит. Какой-то высокий дрищ с узким и длинным мечом, без щита, шлема и даже без головного убора. Я на секунду замер. Теперь он спокойно стоял посреди тропки, держа наготове тяжелую саблю, тогда как в другой руке зажимал щит, не торопясь, однако, им прикрываться, выставил ребром. Разбойник что-то выкрикивал, осыпая меня бранью, явно предлагая подойти ближе. Но я и без вызова был готов. 2 резких взмаха для завода. Теперь я легко пританцовывал вперед-назад в классической фехтовальной стойке. Он очень удивился, но завелся исправно, закрутив 8. Сабельная 8 неприятна, особенно если у клинка есть елмань. Расширение ближе к острию, а стрелка кривизны клинка невелика. Но и такая 8 легко пробивается. Если у вас есть шпага или узкий и тонкий длинный меч, как, например, у меня, следите за рукой. В тот момент, когда большой палец рабочей кисти будет наверху, противник беспомощен. Петлю надо завершить. Ударить не успевает. Туше! Булатная молния ударила, нанося точный удар в открытое на миг поражаемое пространство. Кончик клинка подрезал руку снизу. В таких случаях человек инстинктивно работает не кистью или предплечьем, а плечом, открывая подмышку и неуклюже отводя в сторону всю руку. Не нравится? А ты думал, настоящая дуэль будет с рубкой да криками? Не для того я выводил режущие кромки, чтобы встречать ими твою дешевую железяку. Бросив кисть вниз и вправо, я без усилия погрузил меч в открытый бок противника. И 3 назад. Тук! Второй боло возничего попал точно в голову Лупоглазого, что был подранен в ногу. Разбойник опять свалился на бок, выпуская из руки метательный нож. «Глупец! В твоем положении только и делать, что ножиками швыряться!» Выскочив из-за телеги, Гика быстро поднял обе колотушки, попутно вытащив у поверженного прощу и мешочек со снарядами. И опять спрятался за повозкой. Тем временем Лана продолжала методично посылать болт за болтом. Никуда не попадала, но шеренга метателей расстроилась. Бандит в красном платке уже лежал в пыли, хватая ртом последний воздух. Я не стал ждать конца агонии. Быстро подскочив, парой сильных ударов отрубил голову тесаком, встал, крикнул, показывая ее Джаку и прочим, после чего с силой швырнул страшный, брызжущий кровью трофей в их сторону. «Разозлитесь?» Ванкорские цыгане взревели хором. Теперь интернациональный жест рукой и в кусты. Оглянулся на бегу. Джак уже скомандовал, и 2 бойца, один с мечом, другой с копьем, рванули с дороги в мою сторону. -2. Что-то пошло не так, краснорожий. Основная группа торговцев успешно отстреливается колотушками и прилетевшими дротиками. Появился противник с фланга, а тут еще и какой-то бодряк убежал в тылы. Симметричный бой на клинках с последующим захватом обоза покамест не высвечивается. Отправившиеся в погоню за наглецом разбойники явно были не склонны отпустить свою жертву, не исполнив волю командира. Что же, подожду. Встав возле группы молодых елей, я призывно крикнул. Через 2 минут послышался громкий треск. Погоня спешила ко мне со всех ног. Первый Кирит летел отважно. В правой руке держа наготове узкий тусклый нож, а в левой — длинное копье. «Ты им в елках собрался орудовать?» На него у меня ушло 3 секунды. Однако второй разбойник, как видно, был человеком еще более решительного нрава и бросился на меня сразу, как медведь-шатун на рогатину. Уже пронзенный клинком, бандит успел безнадежно крикнуть своим сотоварищам, чтобы те спешили на помощь. -4. «А вы не торопитесь, я сам приду». Вывалился из леса почти напротив позиции главаря. Нас разделяли всего 20 метров. И сразу замер в восхищении и законном опасении. «Вот это кабан! Чудовище больше 2 метров роста! Руки, как мои ноги! Отменный ламеллярный доспех, закрывающий плечи и руки до локтей, шлем без наличника, прямоугольный щит и тяжеленная двулезвийная секира. Чувствовалось, что этот чертов джак очень силен и в то же время резок. Да такому и мышцы не проткнешь, зачем ему броня?» «Эй, приятель, по твою душу иду!» — громко крикнул я, по кривой подходя ближе. Метательная битва стихла. Народ с большим интересом и почтением приготовился смотреть на поединок. Тут такое любят. «Я жду тебя!» — воскликнул гигант. «Ты не похож на воина, больше на глупого ваганта, опившегося дешевого пива». «Ты прав, призрачья сыть, я только учусь». «Нет, зверюга, с тобой танцевать не собираюсь, зашибешь ведь ненароком. И вообще, поторапливаться надо». «Прости меня, Джак!» «За что это, кролик?» «За 20 солеров упущенной выгоды». «Бабах!» Пистолетный выстрел разорвал воздух. Массивная свинцовая пуля пробила грудь главаря банды. Сизый дым, как бывает обычно, закрыл картину несостоявшегося поединка. «Вперед, фриланы!» Тут же заорал я, что есть мочи. «Бей их! Отомстим негодяям, да поможет нам пречистый Ванг и вся кротость его!» «Эгей!» — переорал меня народ, выскакивая из-за телег. «Самое время спокойно отрезать голову. Да некогда, надо помочь своим». Все было закончено за несколько минут. Запыхавшийся торговец догнал меня уже возле нашей телеги. За ним спешили 2 возбужденных боем помощника. «Хорошо, что мы его сцапали». «Ну, не сцапали, а убили, как собаку», — радостно произнес Зарав. «Шериф в Бекаде наверняка на месте. Дело к вечеру. Вот обрадуется такому известию. Теперь каждый будет знать, что, напав на караван уважаемого Зарафа Картича, никто не сможет остаться безнаказанным. Жаль, что 2 удалось уйти целыми и невредимыми. Пусть остальные негодяи валяются тут. Ночные волки подберут. А вы, ребятки мои, давайте сюда голову этого разбойника». Сулящая большие прибыли башка уже была заботливо упакована в мешок. Я приоткрыл, глянул. Действительно краснорожий. Или это кровь? «Насчет трофеев?» Я подумал еще раз. Посмотрел на Гику, тот моргнул обоими глазами и незаметно кивнул на дорогу, где лежали 2 тела, уже в одном из подним. «Годится». «Только деньги. Сколько набрали?» «Уже все посчитано, дорогой Марк», — взволнованно сообщил старшина. «Вам 5 солеров, мне 4 и по 1 каждому из караванщиков». Он смотрел прямо в глаза, ожидая решения. «Справедливо», — согласился я. «И не забудьте отдать 1 солер Лане из своей доли». «По рукам». «Доченька, надеюсь, ты не высовывалась?» «Ну что вы, Зарав, она просто тихо сидела с арбалетом на позиции», — ответил я за девушку, со всей кротостью. «Сразу чувствуется, что прилежно изучала теорию и практику светского поведения». «А она изучала?» — удивился папаша. Гири не выдержал и глухо хихикнул, сразу закашлявшись для маскировки. Я глубоко вздохнул и поднял голову. Уже стемнело. Вдали над лесом ярко горел огонек главной башни Бекады.